Глава вторая. Верить значит творить. Ваша сегодняшняя жизнь и все, что с вами случается, очень сильно зависит от ваших мыслей и убеждений. Все, о чем вы думали и во что верили, сделало из вас того, кем вы стали. То, о чем вы размышляли несколько лет, месяцев, недель, дней или даже минут назад, определило ваши решения, которые сделали жизнь такой, какая она сейчас есть. Но то, что есть сейчас, завтра уже исчезнет. Поэтому важно жить настоящим моментом. Ваше будущее также зависит от того, о чем вы думаете сейчас. Переломный момент всегда в настоящем. Если вы хотите создать иную реальность, нужно думать иначе. И вы можете начать делать это уже сегодня. Счастье — это не случайный подарок судьбы, а путь, который мы выбираем абсолютно сознательно. Как-то раз моя тетя Лола Лейва сказала мне: «Счастье у нас в голове, надо просто активировать его». Когда вы запускаете счастье у себя в сознании, весь мир вокруг вас полностью преображается. Внешний мир меняется изнутри. Иначе говоря, когда вы меняетесь, меняются и вещи вокруг вас. И как же активировать счастье у себя в голове? Ответ прост — через сознательный отбор своих мыслей. Счастье здесь. От счастья вас отделяют не внешние обстоятельства и не ваши поступки, а ваши мысли. Конечно, когда обстоятельства складываются благоприятно, вам будет проще достичь счастья и чувствовать себя хорошо. Но ни обстоятельства, ни поступки никогда не бывают решающим фактором. Ведь два человека могут по-разному реагировать на одни и те же ситуации, и один будет счастлив, а другой нет. Например, я знал людей, которые были счастливы, оказавшись в очень непростых ситуациях, в то время как другие были несчастны в условиях, которые любой другой человек назвал бы идеальными. Счастье присутствует здесь и сейчас. Оно повсюду, всегда рядом и всегда доступно. Вскоре после переезда в Мадрид я несколько лет тесно сотрудничал с одной известной художницей, находившейся на пике карьеры. Мы подружились, и она мне очень нравилась. У нее было все, о чем мечтали другие, и чего достаточно для счастья. Слава, признание, молодость, имущество, много денег в банке и любящая семья. У нее была не только популярность и сотни тысяч поклонников, но и огромный талант и по-настоящему доброе сердце. Тем не менее, ее счастье все время тонуло в каких-то ненужных драмах, рутине, пустых ссорах и других проблемах. Гораздо позже, когда я уже стал хорошо разбираться в человеческом сознании и эмоциях, я понял, что все эти сложности она создавала себе сама. Ее собственный разум не позволял ей быть счастливой. Она была замечательным и умнейшим человеком, но не видела, не знала и не понимала того, что корень всех ее бед не снаружи, а внутри, и всю жизнь в своих проблемах винила только окружающих. Если вы придаете огромное значение каждой неурядице или неприятной ситуации, и это делает вас несчастным, поменяйте чип у себя в голове. Трансформируйте свое сознание. Понимаете? На кону ваше счастье, а значит и ваша жизнь, и отношения, и здоровье. Научитесь управлять своими мыслями, своими отношениями и эмоциями, чтобы оставаться счастливым как можно дольше. Потому что чем сильнее ваше счастье, тем больше вы хотите жить, любить, помогать окружающим, и у вас получается делать дорогих вам людей счастливыми. Чтобы поддерживать счастье, нужно сконцентрироваться в первую очередь на себе. Не на детях, не на муже или жене, не на родителях, не на начальстве. Повторяю, вы должны сосредоточиться на себе. Потому что только так можно себя узнать, дать себе все необходимое и полюбить себя безоговорочно. Ты — это самое важное, что у тебя есть. Когда на консультации я работаю с человеком, то всегда стараюсь сделать так, чтобы он осознал всю важность изменения личности. То, что отделяет вас от счастья, — это ваши возражения, негативные мысли, выдаваемые нетренированными сознанием и подсознанием, и все это играет с вами злую шутку. Либо вы меняете свою манеру мыслить и сознательно вычищаете все ненужное, годами копившееся у вас в голове, либо вы будете несчастливы, даже если ваши мечты осуществятся, как это часто бывает с известными творческими людьми. Возможно, у вас сейчас очень хорошо получается менять обстоятельства себе во благо, добиваться того, чтобы люди делали то, что вы от них хотите, устраивать все так, чтобы обстоятельства способствовали вашему счастью. Но всегда ли вам будет так вести? Ведь жизнь очень долгая. Измените свое сознание, иначе ваше счастье будет зависеть от множества ежедневных событий, и вы превратитесь в марионетку в руках случая, других людей и обстоятельств. Ваш настоящий враг — это негативные мысли. Когда вы расслабляетесь, они постепенно уходят и трансформируются в позитивные. Тогда вы видите жизнь в другом свете, и счастье к вам возвращается. Настоящая магия заключается в управлении мыслями и эмоциями, в наслаждении жизнью, которая кроется в расслаблении, уверенности и истинном удовольствии. Нет ничего важнее этого. Если ты меняешь манеру думать, меняется твоя жизнь. Мануэль, очень молодой и симпатичный человек, с которым я познакомился много лет назад, как-то сказал мне: «День, когда ты поймешь, что не ты контролируешь свои мысли, а они тебя контролируют, и что в этом кроются многие твои проблемы, станет началом перемен. В этот момент ты понимаешь, что хочешь измениться, хочешь, чтобы твоя жизнь стала лучше. Я понял, что если буду по-настоящему к этому стремиться, то сам научусь управлять своим разумом и смогу менять ход своих мыслей. А если изменится он, то изменится и моя жизнь». Эти слова сильно меня впечатлили. Я могу изменить жизнь, изменив образ мышления. Я тут же побежал делиться этим открытием с любимым человеком и друзьями, но почти никто и бровью не повел. Уже потом я понял, что не мог никого спасти, кроме как себя самого. Чтобы быть счастливым, нужно изменить образ мышления хотя бы в тех сферах, в которых есть проблемы. Если хочется, чтобы какой-то аспект вашей жизни изменился, то в каких бы условиях вы ни находились, самое важное, что можно сделать для себя и других, это мыслить позитивно и с любовью. Всякий раз, когда ваши мысли и намерения чисты, вы чувствуете себя хорошо и поэтому счастливы. Когда у вас в голове рождаются злые и мрачные мысли, вы несчастны и чувствуете себя плохо. Когда вы судите или критикуете других людей, распространяете жестокие слухи или не любите себя или ближних, то уходите дальше от счастья. А когда вам удается понемногу освободиться от злых мыслей, пусть это и непросто, и преобразовать их в мысли полной любви, к вам возвращаются благополучие и счастье. Вы можете постоянно спрашивать себя: «Сейчас я иду к счастью или удаляюсь от него?» Если у вас получится расслабиться, и вы будете честны с самим собой, то внутри появится правильный ответ. Честность требует мужества и решительности. Однако все усилия окупятся, потому что вознаграждение огромно. Это истинное счастье. И на этом пути к счастью вы встретите удовольствие, успех, здоровье, хорошие отношения с людьми и любовь. Стать счастливым здесь и сейчас — это самый действенный способ воплотить в жизнь все твои желания. Конечно, иногда нам кажется, что взять и стать счастливым прямо сейчас невозможно. Так или иначе, у вас есть два варианта. Либо пойти той дорогой, которая поведет к счастью, и постепенно подходить к нему все ближе, либо выбрать другой путь, который будет уводить от счастья все дальше. Я убежден, что счастье — это осознанный выбор. Даже люди, у которых есть дар быть счастливыми просто так, могут сделать жизнь еще лучше, потому что у счастья нет потолка. Мой опыт подсказывает, что большинству людей приходится работать над собой, чтобы достичь счастья. День за днем нужно воспитывать в себе энтузиазм и позитивный настрой, сознательно отбрасывая все то, что заставляет нас уходить от самих себя. Иногда счастье приходит случайно, но почти всегда за ним все-таки стоит работа, достижения и ежедневные маленькие победы. Заботься о своем внутреннем диалоге. Каждый раз, когда вы будете ловить себя на негативной мысли, остановитесь и сознательно попробуйте заменить ее противоположной. Допустим, вы говорите себе: «Я растолстел и выгляжу ужасно. Я сущий кошмар. У меня ничего не выходит». В этот самый момент нужно сменить курс и заявить об обратном. «Я удивительный. Я себя люблю и принимаю себя любым. С каждым разом у меня все получается лучше». Убеждайте себя, повторяйте эти мысли, и в какой-то момент ваш мозг естественным образом переключится на позитив и забудет о негативе. Двери в счастливую жизнь всегда открыты для нас. Сколько бы вы ни ввязывались в истории, удаляющие вас от истинного «я», всегда можно сменить жизненный фокус и вернуть счастье, даже если обстоятельства к этому не располагают. Многие люди зацикливаются на том, что им не нравится все вокруг, и это их подавляет. Но место и условия, в которых вы живете, какими неприятными они бы ни были, проходящие. Не надо думать, что это на всю жизнь. То, что вам не нравится, исчезнет или преобразится гораздо быстрее, если просто перестать уделять этому столько внимания. Сфокусируйся на тех вещах, которые хочешь получить, и на том месте, в котором хочешь оказаться. Истинный я. Мне иногда кажется, что люди похожи на букашек, попавших в плен огромной паутины. Они пытаются выбраться, а другие даже и не пробуют, потому что не понимают, что они в ловушке. Чтобы выкарабкаться, нужно сначала осознать, что вы застряли, а потом твердо решить спастись, чего бы этого ни стоило. Нужно напрячься и рвануть так, чтобы сети паутины не выдержали. Как только вам это удастся, обратите внимание, сколько ловушек припрятано в ней. Эго, ложный «я», который живет у каждого в голове, будет пытаться заманить вас обратно. Всякий раз, когда что-то будет заставлять вас вернуться в паутину, сплетенную вашим эго, нужно будет снова прыгать изо всех сил, чтобы вырваться. Ваше эго не стремится к благополучию. Оно всего лишь пытается соблазнить вас иллюзией комфортного существования. Ему нравятся обсуждения, проблемы, драмы, оправдания. Оно любит привязываться к чему-то знакомому, критиковать все вокруг и в конечном счете обесценивать самый дорогой подарок, который у нас есть — нашу жизнь. Эго всегда придумывает оправдания, часто очень логичные и разумные, чтобы вы не выходили из зоны ложного комфорта и не двигались навстречу своим мечтам. «Понимаете ли, дело в том, что...» — повторяют многие люди, обращающиеся ко мне за помощью. «На деле же...» Любой довод, который не дает вам двигаться в желаемом направлении, каким бы логичным и обоснованным он ни казался, это всего лишь оправдание вашего эго, которое надо оставить в стороне. Нет большего облегчения, чем начать быть тем, кто ты есть. С детства нам навязывают чужие цели. Мы пришли в этот мир для того, чтобы осуществлять свои мечты, а не мечты наших родителей. Алехандро Ходоровски. Ваше истинное «я» ничего не боится. Оно хочет идти вперед и жить своей жизнью и решается выходить за собственные рамки. Ваше истинное «я» связано прямиком с вашим сердцем, и у него есть свои ответы на все вопросы. Вы когда-нибудь задумывались, почему есть люди, от которых исходит такой свет, что становится хорошо, даже когда просто смотришь на них? Все дело в том, что они живут своей жизнью. Когда вы находитесь в ладу со своим «я», жизнь окрашивается совершенно другим цветом. Я очень радуюсь, когда кто-нибудь говорит или пишет, что благодаря моему коучингу или моим книгам смог вырваться из своей паутины. Это сразу заметно по улыбке и свету во взгляде. Когда вы освобождаетесь из психологического плена, то начинаете больше любить себя и учитесь верить в себя. А когда вы себя любите, то не приносите вреда ни себе, ни другим. Для того, чтобы выбраться из паутины, нужно быть смелым, потому что вы никогда не знаете, что ждет снаружи. Но я убежден, что для счастья и не нужны никакие гарантии. Наоборот, самые приятные сюрпризы кроются в неизвестности. Воспитывай свое эго. Ваше эго побеждает всякий раз, когда вы относитесь к себе без любви. Но когда вы делаете все правильно, любите себя и верите в себя, ваше эго чувствует угрозу и чинит препятствия попытке измениться и стать счастливым. Как оно это делает? Пугает вас с помощью внутреннего диалога, подкидывает убедительные доводы в пользу того, чтобы забросить перемены, вернуться к прежней жизни, ко всему хорошо знакомому, ничего не усложнять. В этот самый момент вам надо решить, выслушать ли эти аргументы или, проигнорировав, преодолеть полосу сомнений и страха и пойти дальше. Своё эго можно воспитать, приручить и научиться держать его в узде. Скажу честно, это дело на всю жизнь, но оно того стоит. Для этого нужно дать понять эго, что главный здесь вы. Что нужно делать? Попробуйте в сложной ситуации повести себя не так, как обычно. Я для этого делаю несколько глубоких вдохов и говорю себе: «Трансформация». Я убеждаюсь в том, что могу управлять своей жизнью, могу отреагировать иначе, не соблазниться каким-нибудь красивым оправданием, поступить так, как я сам решу. И это осознание делает меня счастливым и греет. Каждый раз, когда я побеждаю свое эго, то знаю, что устраняю все ограничения в подсознании, а значит, расту как человек. Когда я начал воспитывать свое эго, оно поначалу часто брало верх надо мной, поэтому я чувствовал себя плохо. Теперь, если оно выигрывает, и мне приходится делать что-то, что мне вредит, я отношусь к себе с пониманием. «Ничего, Курра, ты учишься. Завтра получится лучше, все хорошо», — повторяю я. Благодаря такому внутреннему диалогу мне удается чувствовать себя лучше, несмотря на маленькое поражение. И это чудесно, потому что если бы я чувствовал себя плохо, это была бы победа моего эго. Все мы словно дети, которые учатся на протяжении приключения, которое мы называем жизнью. Только ты один отвечаешь за свою жизнь. Представьте себе, что у вас внутри есть гигант, который всегда готов помочь, который может осуществить все ваши мечты, построить чудесную жизнь. Но он спит, и вы не можете воспользоваться его помощью. Такой гигант существует. Это ваша внутренняя сила. Чтобы его разбудить, нужно принять на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни. На консультациях я всегда спрашиваю своих клиентов, что вы можете сделать, чтобы прямо сейчас взять свою жизнь под контроль? Как вы можете прямо сегодня приблизиться к желаемой цели? Что вы можете сделать, чтобы с этого момента начать жить более полной жизнью и стать счастливее? Первый шаг — максимально отчетливо увидеть свои цели и свои желания, понять, чего вы ждете от жизни, к чему хотите прийти и каков в итоге ваш жизненный план. Иметь свой жизненный проект — это самый большой акт любви, который вы можете себе подарить. Когда вы осознаете, что отвечаете за происходящее и поймете, что все, что происходит в вашей жизни, в большой мере зависит от того, как вы думаете и действуете, вы откроете для себя дверь надежды. Вы можете начать меняться прямо сейчас. Некоторые люди совершают столько ошибок, что, осознав их и видя тот кошмар, в который превратили свою жизнь, просто хватаются за голову. Но никогда не поздно все исправить. Чем больше времени пройдет, тем тяжелее будет взять свою жизнь под контроль. Однако положительные изменения начнутся уже в тот момент, когда люди возьмутся за дело, перестанут винить других людей и обстоятельства и решат взять полную ответственность за свою жизнь на себя. Не вините других в своих бедах, даже если абсолютно уверены в своей правоте. Ты отвечаешь за свой собственный опыт. Мы действительно чувствуем облегчение, когда перекладываем вину на других, а также когда кто-то, кто нас ценит, утешает и говорит, что мы во всем правы. Но это утешение временное. Оно не дает настоящего счастья и тут же проходит, а мы так и остаемся пленником своей роли — жертва обстоятельств. Значит, надо и дальше терпеть это все? Нет. Отпустите людей, с которыми у вас токсичные отношения. Не нужно ни судить их, ни винить, просто следуйте по своему пути дальше. Чтобы вернуть себе контроль над жизнью и начать ею наслаждаться, нужно убедить себя в том, что путь к новой жизни реален. Вы правда можете измениться. Такая возможность заложена в самой человеческой природе. К слову, сейчас научно доказано, что когда мы меняем свои мысли, устанавливаются новые нейронные связи, и ваш мозг меняется. Миллионы людей во всем мире смогли поменять свое сознание и оставить позади привычки, которые разрушали их жизнь. И у вас получится. Герои — такие же люди, как и ты. Вы когда-нибудь задумывались, как так получается, что люди с ужасной судьбой, родившиеся в нищете или пережившие катастрофы, вдохновляют целый мир? Или наоборот, почему люди, у которых было все, чтобы преуспеть и заниматься тем, чем только пожелают, пускали свою жизнь под откос? Все дело в решениях, которые они принимали насчет своей жизни и из-за которых их истории сложились очень по-разному. Родившись с каким-либо преимуществом, хорошее окружение, богатая семья, талант — вы извлекаете из этого пользу. Но не забывайте, что многим людям, у которых изначально не было ровным счетом ничего, удавалось выйти за любые рамки и подняться над обстоятельствами. Такие случаи доказывают, что в человеке заложена неограниченная сила. Вы можете изменить любой аспект своей жизни, но для этого нужно принимать непривычные для вас решения. Возможно, вам лень или страшно, но время уходит, поэтому лучше начать прямо сейчас. Запомните, не делайте сегодня того, чем вы не хотели бы заниматься всю оставшуюся жизнь. Пробуди свою внутреннюю силу, которая изменит твою жизнь. Самый мощный ресурс, с помощью которого мы можем осуществлять свои желания, это способность менять любой аспект нашей жизни, который пожелаем. Но чтобы использовать эту силу, надо в нее поверить и убедить свое сознание, что изменение возможно. Я не могу говорить, слышать, у меня нет обоняния, но у меня есть право выбирать. Я выбрала жизнь. Меня зовут Жаннет. История Жаннет Каркуэре, о которой в 2017 году актер и режиссер Мигель Анхель Тобьяс снял фильм, поистине впечатляет. Девочка родилась в Африке, будучи глухой, немой и лишенной обоняния. Родители оставили ребенка в интернате, но впоследствии девочку удочерили в Испании, где она выучилась в университете и стала главной героиней фильма. Мне было страшно идти в университет, и я чувствовала, что не смогу. Также я боялась, что у меня не будет друзей, потому что никто не знает языка жестов. Но мне удалось трансформировать мои страхи в борьбу всей моей жизни, чтобы добиваться всего, чего я хочу. Нужно оставить страх в стороне и осознать, что вы можете сделать все, что угодно, равно как и любой другой человек. Жаннет Каркуэре. Мамуду Гассама, известный как Новый Человек-паук, родился в Мали в 1996 году. В 2013 году он покинул страну, чтобы пересечь Сахару с одной целью — переехать во Францию, где жил его брат, и осуществить свою мечту — стать пожарным. На пути Мамуду преследовали работорговцы. Он попал в заточение в Ливии, где изо дня в день с ним ужасно обращались. Но Гассама не сдался. Он продолжал жить своей мечтой. В дальнейшем Мамуду сумел пересечь Средиземное море на лодке, добрался до Италии и, проведя 3 года в лагерях беженцев, наконец попал к брату во Францию. 26 мая 2018 года он забрался на 5-й этаж жилого дома, чтобы спасти 4-летнего ребенка, повисшего на балконе. Репортажи об этом подвиге рассказали в новостях всего мира. А Мамуду добился того, о чем мечтал — устроился работать пожарным. Вы слышали о человеке, который родился без рук и стал успешным гитаристом? Тони Мелендес родился в Никарагуа и вырос в США. Он рассказывал, что только когда в детстве над ним стали смеяться, он по-настоящему осознал отсутствие рук. Однажды Тони влюбился в девушку. Впоследствии они поженились и усыновили 2 детей. Тони всегда нравилась музыка, и он стал играть на гитаре ногами. Мелендес занимался по 6-7 часов в день и со временем стал профессиональным музыкантом. Его концерты собирают полные залы. Мужчина стал ездить по всему миру, играть, петь и рассказывать о своем опыте. «Я вижу таких людей, как вы, у которых есть 2 руки, 2 ноги, есть все, и они говорят: «Я не могу это, не могу то». «Еще как можешь. Прошу вас, не говорите мне, что чего-то не можете, потому что вы можете гораздо больше, чем кажется. Встаньте и скажите себе: «Я хочу, я могу, я иду вперед». Перед вами весь мир, который только этого и ждет». Спроси себя: «Каков мой потенциал и на что я способен?» Другой удивительный случай — известная коуч Лиззи Веласкес, которую многие называют самой уродливой на свете женщиной. Лиззи родилась с очень редким симптомом. Во всем мире найдется лишь 2 человек, которые им страдают, но у нее 100 000 поклонников. Женщина рассказала, с чего все началось. Кто-то загрузил видео с ней в интернет, и оно разлетелось по социальным сетям. Миллионы людей смеялись над Лиззи и публично ее оскорбляли. Несмотря на все страдания, женщина сказала: «Да, это я, и я буду жить своей жизнью». Так она превратила свою слабую сторону, внешность, в огромное преимущество, перестав прятаться и выбрав жизнь. С тех пор враги женщины растворились, а у нее появилась масса поклонников, восхищающихся всем, что она делает. Теперь Лиззи выступает с лекциями по всему миру и написала несколько книг. Как-то раз я брал интервью у Альберто Касальса, родившегося в 1990 году. Этот молодой человек в детстве страдал лейкемией, но к 8 годам смог победить болезнь. Он так и остался прикован к инвалидному креслу, однако это не помешало ему в 14 лет отправиться путешествовать и объехать полмира с рюкзаком. Разве такое возможно? Для него оказалось возможно. Альберт сделал путешествие своей жизненной целью. «Мне никогда не приходило в голову, что моя инвалидность помешает мне куда-то поехать, потому что она попросту не может помешать», — рассказал он мне на интервью. Молодой человек написал несколько книг о своих приключениях и даже снял документальный фильм про свою жизнь. И сегодня Альберт продолжает путешествовать. «Прямо сейчас», — писал он на Facebook в феврале 2018 года, «я еду из Южной Африки в Испанию автостопом без денег, так что до октября 2018 отвечать буду не сразу». «Это невозможно, и я это сделаю», — сказал канатоходец Филипп Пети. Кто-нибудь мог подумать, что человек сможет пройти по стальному тросу, натянутому между нью-йоркскими башнями-близнецами на высоте 400 метров? Мне, например, это кажется совершенно невозможным. Тем не менее, такое было. Вы можете либо преодолеть свои лень и неуверенность, либо прожить с ними всю оставшуюся жизнь. Люди очень часто опускают руки и говорят «я не могу», но вы все можете. У вас внутри есть такая же бесконечная сила, как и у людей, о которых я сейчас рассказал. Нужно просто верить в эту силу, принимать правильные решения и быть смелым. Я рассказал все эти истории, чтобы у вас не осталось сомнений в том, что изменить жизнь может любой, независимо от своего происхождения и обстоятельств, в которых он оказался. У каждого из нас есть сила, позволяющая улучшить жизнь настолько, насколько мы захотим, и даже изменить ее полностью. Мысли, которые можно изменить. Разум — лучший и мощнейший инструмент в ваших руках, если, конечно, его правильно использовать. В противном случае он может сделать вашу жизнь невыносимой. Разум может потихоньку вас разрушать, а может превратить жизнь в чудо, может поднять вас надо всеми проблемами или сделать так, чтобы вы постоянно лежали на земле. Может помочь осуществить все желания, а может бесконечно удалить от всего, что вам важно в жизни. Один клик в нужный момент, одно другое решение может сделать так, что что-то внутри вас изменится и затем изменит всю вашу жизнь. Почти все хоть раз чувствовали этот самый клик. Некоторые люди слишком много думают об обстоятельствах, в которых они живут. Но даже если вам не нравятся обстоятельства, вспомните о том, что они временные. Это всего лишь отражение плохих привычек, неправильных действий и ошибочных паттернов мышления, которые у вас когда-то сформировались. Если вы освободитесь от условностей, то начнете сегодня же творить ту реальность, которую хотите видеть вокруг. Я развил в себе привычку спрашивать себя, хочу ли я, чтобы то, о чем сейчас думаю, определяло мое будущее. Если ответ «нет», то прилагаю все усилия, чтобы сознательно поменять свои мысли, потому что мысли можно вытеснять. Мы можем заменить мысль, которая нам вредит и тяготит, мыслью, дающей нам спокойствие и силу, чтобы идти вперед. В этом нет ничего плохого, и это часть нашей свободы выбора. Как правило, мы не выбираем наши мысли. За нас это делают другие. Как, по-вашему, устроены рекламные кампании? Они придуманы за тем, чтобы вложить вам в голову мысль, побуждающую вас к действию, выгодному создателям рекламы, например, к покупке определенного товара. Сейчас я прошу вас вот о чем. При помощи осознанного мышления станьте человеком, который сам решает, что думать, и сам влияет на свою жизнь. Мысли создают ваше будущее, которое в зависимости от них может быть красивым и здоровым или абсолютно наоборот. Вы единственный человек, который может поменять свои представления о других, о своем жизненном опыте и о самом себе. Если вы решите не причинять боль себе, вам никто не сможет ее причинить. Когда ваш ум ежедневно пребывает в спокойствии, мир и счастье воцаряются и вокруг вас. Нет такой стены, замка или засова, которые могли бы ограничить мою свободу духа. Вирджиния Вулф. Неважно, что было вчера. Каждый день — это новое начало, полное возможностей. Ключ в том, чтобы натренировать наш мозг так, чтобы он думал, чего мы хотели бы добиться, а не о том, что когда-то произошло или могло бы произойти. У меня в жизни было много неприятностей, большинство из которых так и не случилось, сказал Мишель де Монтень на исходе своей жизни. Многие катастрофические фантазии, которые изобретает ваш мозг, это не более чем плоды зловещего воображения, так что вам лучше их прогнать, потому что они совершенно несовместимы с вашим счастьем. Наверняка иногда вам кажется, что вы не властны самостоятельно выбирать свои мысли, но это неправда. Сколько раз бывало, что вам говорили что-то хорошее о вас или о вашей жизни, а вы из-за скромности отмахивались и отказывались принимать эту мысль. Точно так же вы можете отказаться и от негативной мысли. Все начинается в вашем сознании, поэтому если его не тренировать, будет очень сложно стать счастливым. Очень важно понять, что ваш разум — это мощный инструмент, находящийся в вашем распоряжении, а не наоборот. Ведь самому разуму совершенно не важно, счастливы вы или нет. Ему важно только выживание. «Спокойно, Куро. Ничего страшного. Все хорошо, все наладится», — говорю я себе, когда чувствую беспокойство. Проблема в том, что в вашем подсознании заложены убеждения, из которых рождаются мысли, автоматически появляющиеся у вас в голове. И эти самые мысли определяют ваше будущее, поскольку заставляют поступать так, а не иначе. Если ваши убеждения будут позитивными, сознание станет автоматически генерировать приятные и счастливые мысли, помогающие вам идти к счастью. Однако, если ваше подсознание полно негативных убеждений, вроде «у меня вечно ничего не получается», «мне не везет в отношениях», «люди плохие», «богатые люди плохие», их лучше поменять, потому что из-за этого преломляется реальность, которую вы видите вокруг себя. Мир не таков, каким ты его видишь, он намного больше. Чем шире ты открываешь свое сознание, тем больше можешь увидеть. Сила положительных эмоций. Если вы любите свою жизнь, это и выгодно для вашего здоровья, и приятно окружающим людям. Немного грусти, страха, гнева или обиды в какой-то момент тоже не помешает, хотя если эти токсичные эмоции берут верх, результаты могут быть разрушительными и сломать вашу жизнь. Сколько отношений, которые могли бы стать идеальными, разрушились из-за дурного характера или вспышек гнева одного из партнеров? Сколько болезней, как психических, так и физических, выросли из-за застарелой обиды? Сколько людей впадают в депрессию, потому что не могут совладать со своей грустью на ранних этапах? Если в какой-то день вы злитесь, это не страшно. Но если человек вечно зол на весь мир или постоянно грустит, он может прожить в тоске и одиночестве всю жизнь, поэтому с этим нужно что-то делать. Я ни в коем случае не говорю, что негативных эмоций нужно бояться. Первый шаг в преодолении страха — не придавать ему значения. Ничего особенного, это просто страх. Многие люди бегут от своих негативных эмоций и не понимают, что нужно позволить себе чувствовать все, что угодно, даже если это нам не нравится. На самом деле, это и есть первый шаг к освобождению от негативных эмоций. Не придавайте страху значения, и вы увидите, как душевная боль начнет исчезать. Да, я чувствую страх, и что? Этот страх никак не повлияет на мою жизнь, и я знаю, что он скоро исчезнет. Вы можете даже поговорить с ним. «Страх? Я тебя вижу, но в этот раз я не буду уделять тебе слишком много внимания». Вы будете сознательно вести внутренний диалог и избавитесь от страха. Такие методы предлагает нам когнитивно-поведенческая терапия, созданная Альбертом Эллисом. Эту методику охотно используют психологи и психотерапевты во всем мире благодаря ее доказанной эффективности. Итак, чтобы устранить то, что вас беспокоит, нужно воспринимать вещи по-другому, более позитивно и рационально. Нас беспокоит не то, что с нами случается, а то, как мы к этому относимся. Эпиктет. Если вы из тех людей, которым сложно избавиться от навязчивых, пугающих мыслей, неуверенности, низкой самооценки, я настоятельно рекомендую вам попробовать технику белого листа. Техника белого листа. Заботиться о моем внутреннем диалоге мне помогало то, что я писал на листе позитивные утверждения и приятные мысли. Эта простая техника позволяет видеть ситуацию, причиняющую мне боль, под другим углом. Вы тоже можете попробовать. Когда вас начинают беспокоить и тяготить мысли, порожденные той или иной жизненной ситуацией, оставьте все дела, быстро возьмите ручку и несколько листов или заведите блокнот личностного роста. Найдите какое-нибудь приятное место, где вы чувствуете себя хорошо. В моем случае это традиционно было кафе с видом на Мадридскую улицу Гран-Виа. И выключите мобильный телефон. Задайте себе вопросы и хорошенько подумайте над ответами. Первое. Что случилось и как я себя чувствую? Опишите ситуацию и свои эмоции. Второе. Какие мысли заставляют меня так себя чувствовать? Написав ответ на листе, вы увидите, что конкретно причиняет вам боль. Подробно распишите мысли, которые вас волнуют. Третье. Каким образом можно посмотреть на эту ситуацию совершенно иначе, чтобы она не причиняла мне столько боли? От этого нового взгляда будут зависеть ваше счастье, здоровье и благополучие. Четвертое. Что я еще могу сделать, чтобы воспринять неприятные события или мысль более позитивно и рационально? Запишите все мысли, которые к вам пришли и которые могут помочь вам выбраться из того, что я называю эмоциональной черной дырой. Важно, чтобы они имели смысл и вызывали у вас доверие, чтобы ваш мозг мог их принять. Речь о том, чтобы просто посмотреть на ситуацию в более позитивном ключе. Здесь недостаточно пары аргументов. Нужно выписать дюжину или две как минимум. И запомните самое важное. Вам могут приходить доводы, которые втянут обратно прямиком в эмоциональную черную дыру. Суть упражнения в том, чтобы не обращать внимания на такие мысли, какими бы логичными и наглядными они ни были. Ваша единственная цель — чувствовать себя хорошо. Сосредоточьтесь только на тех позитивных мыслях, которые возвышают вас над обстоятельствами и позволяют увидеть ситуацию под другим углом. Всякий раз, когда к вам будут приходить ненужные мысли, повторяйте: «Мой выбор — видеть вещи под другим углом». И возвращайтесь к позитивным мыслям. Записав на листе все эти доводы, вы начнете чувствовать себя лучше, что-то в вас начнет меняться. Когда вы почувствуете себя лучше изнутри, преобразится и мир вокруг вас. Например, вы откроетесь новым возможностям, примете приглашение приятельницы сходить в кино, посмотрите фильм и услышите в нем фразу, которую запомните на всю жизнь. Может произойти масса разных вещей. Может быть, вы даже просто останетесь дома, но хорошее самочувствие позволит вам открыться новой жизни. Вы начнете строить другую реальность. Пятое. Скажите спасибо. Напишите 5-10 вещей, которые произошли с вами сегодня или на протяжении недели, за которые вы хотели бы кого-то поблагодарить. Это может быть и улыбчивая продавщица в булочной на углу, и мама, приготовившая ваше любимое блюдо. Вы можете говорить спасибо за любую вещь, даже просто за то, что живы. Вы увидите, что сразу же почувствуете себя лучше, потому что благодарность — это гораздо более мощное чувство, чем обида и разочарование. Это чудесно. У вас получилось. Вы достигли самого важного в жизни. Перестали чувствовать себя ужасно и начали чувствовать отлично. И хотя вы сейчас чувствуете себя только чуть-чуть лучше, это очень важное достижение, потому что вы вышли из эмоциональной черной дыры, в которой находились. Теперь держите в голове все доводы, которые заставляют вас чувствовать себя хорошо, а не те, которые беспокоят. Поскольку вы только встали на путь психологического выздоровления, нужно быть очень внимательным, чтобы деструктивные мысли снова не пробрались в вашу жизнь. Пациент, которого только что выписали из больницы, должен внимательно следить за собой в первые дни, не так ли? Вот и здесь то же самое, только на ментальном уровне. Несколько лет назад я понял, что быть взрослым значит уметь успокоить себя самого и не ждать, что тебя будет утешать кто-то другой. Проблема в том, что очень немногие люди работают над тем, чтобы трансформировать свои мысли. Обычно мы переходим из одного эмоционального состояния в другое, не принимая осознанного решения. Мы люди, мы умеем мыслить, но так редко используем свой разум, чтобы становиться счастливее и избегать эмоциональных состояний, ограничивающих нас, заставляющих страдать. Каким образом получается, что такое множество людей принимают антидепрессанты, снотворные, топят тоску в алкоголе, наркотиках или переедают? Почему в странах Первого мира постоянно растет количество самоубийств? Вы должны уметь различать эмоции, дающие вам силы и забирающие всю энергию. Необходимо сделать так, чтобы эмоции вас не ограничивали, а, напротив, помогали развивать потенциал. Если ты осознаешь то, что чувствуешь, знаешь, мыслишь ли позитивно или негативно, то всегда поймешь, приближаешься ли ты к желаемой цели или удаляешься от нее. Эмоции как разные радиостанции. На каждой волне играет своя музыка, и в зависимости от своего настроения вы включаете либо одну, либо другую. Примерно то же происходит с эмоциями. Если вы подключаетесь к волне радости, любви и благодарности, реальность, которую вы видите и слышите, нравится вам намного больше, чем другая, которую вы видите, настроившись на злость, зависть, обиду или разочарование. Эмоции — хорошие учителя. Не бойтесь никаких эмоций, потому что все они, и особенно те, которые заставляют страдать, даются вам для того, чтобы научить чему-то. Например, передать сообщение, которое вы можете легко уловить, выйдя из черной дыры. Иными словами, вернуть связь со своим истинным «я» и восстановить счастье и внутренний мир. Какое послание пришло ко мне в этот раз? Вы можете задаваться этим вопросом всегда, когда испытываете ту или иную эмоцию. Так вы поймете, что жизнь хотела сказать. Да, для этого нужно быть очень честным с самим собой. Представьте себе, что эмоция намекает вам на что-то не слишком приятное, что вы слишком упрямы, что у вас низкая самооценка, что свое мнение вы ставите ниже чужого, что вы повели себя не слишком щедро, что у вас куча старых эмоциональных ран, которые так и не закрылись, что угодно, неважно. Но у вас всегда есть два варианта. Либо оставить все как есть, либо что-то изменить. Если вы все оставите по-прежнему, значит, вы не усвоили жизненный урок, поэтому похожая ситуация рано или поздно повторится. Но если вы измените положение вещей, посмотрев на ситуацию под другим углом или поступив так, как раньше не поступали, то усвоите урок, который жизнь хотела преподнести вам. Я всю жизнь проходил через огромное множество дверей. Проходя через каждую новую дверь, попадал в другое место, в котором было больше света, больше ясности, счастья и осознанности, чем в предыдущем. Но я понимал, что нужно не останавливаться, а идти дальше. И чем глубже продвигался, тем больше видел. Однажды мне удалось понять самое важное. Я никогда не дойду до конца, до места, где больше не будет новых дверей. В жизни всегда можно отправиться в новые места. Чтобы пройти в очередную дверь, надо чему-то научиться, потому что иначе она не откроется. Поэтому каждый раз, испытав негативную эмоцию, спрашивайте себя, чему жизнь пытается меня научить. Даже если дверь открылась, вам понадобится некоторая смелость, чтобы переступить через порог, потому что никогда наверняка не знаешь, что там по другую сторону. Мне очень грустно видеть людей, знающих, чем им на самом деле нужно заниматься и какой шаг должен быть следующим, но не решающихся идти вперед или просто не находящих в себе сил, чтобы этот первый шаг сделать. Вы знаете кого-нибудь, кто несчастлив в отношениях уже многие годы, но не решается выйти из зоны комфорта? Или кого-нибудь, кто ежедневно жалуется на работу, которая ему совершенно не нравится, но идут месяцы и годы, а он даже не ищет новое место? В начале моей практики как коуча я страдал, когда сталкивался с такими вещами. У меня ушли годы на то, чтобы понять, у каждого человека свой путь, и каждый сам решает, куда и когда ему идти. Я знал многих гомосексуалов, которые скрывали свою натуру, чтобы не огорчать родителей. Но те, что смогли побороть страх и открыться, убедились, что этим сделали лучше и себе, и своим родителям, хотя на первых порах всем было непросто. Потому что самая большая услуга, которую можно оказать родителям, — это стать счастливым. Но этого невозможно достичь, если идти против своего истинного «я», своей души, своей внутренней сущности. Твои эмоции указывают тебе путь. Что хорошо для тебя, хорошо и для других. Однажды ко мне на консультацию пришел мужчина. высокий, сильный, красивый, умный, высококвалифицированный специалист, но не научившийся пока самому главному. Он был в одном шаге от счастья, но в то же время мог потерять все из-за страха. Это очень грустная ситуация, особенно когда на кону стоит действительно чудесная жизнь, которую могут разрушить мысли, ограничивающие нашу свободу. Самые опасные ограничивающие мысли строятся на логических доводах, поэтому человек с их помощью всегда находит себе оправдание. И мой клиент в очередной раз попытался это сделать на консультации. Озвучивал многие доводы в пользу того, что он говорит чистую правду, что он не может поступить правильно, потому что иначе рискует навредить близкому человеку. Но то, что он хотел сделать, не было прихотью его эго или случайной идеей. Это было нечто такое, чего его сердце и душа неистово просили, от чего зависела его реализация, его счастье и его жизнь. Я постарался объяснить клиенту, что в жизни не бывает никаких гарантий, но мы должны идти вперед, даже если есть риск, что по пути с нами или с нашими близкими что-то случится. Потому что жизнь — это риск, и мы не можем запирать дорогих нам людей в стеклянном ящике, чтобы оградить их от всех опасностей. Затем я стал объяснять мужчине очень простой принцип. То, что хорошо для тебя, хорошо и для людей, которых ты любишь. Лучшее, что ты можешь сделать для себя и для тех, кто тебя любит, это стать счастливым и реализоваться в жизни. Наши страдания никогда не сделают хорошо тем, кто нас любит. Страдания ради любимых людей — это ошибка, какой бы необходимой ни казалась ваша благородная жертва, как это было в случае с человеком, которого я привел в пример. Лучший подарок, который мы можем сделать любимым людям, это состояться, поверить в себя и действовать искренне. Я помог тому человеку всем, чем мог. Выберет он путь к счастью или к несчастью, зависит только от него. На каждом из этих путей он встретит трудности, которые предстоит побороть. На одном пути эти трудности только продвинут его вперед и наполнят жизнь смыслом. На другом — сделают несчастным. Тот, кто верит в неизвестное, всегда решается на движение вперед. Не знаю, что в итоге выберет этот человек, потому что на момент написания книги он еще не разрешил свою дилемму. Но могу сказать, что я безмерно счастлив работать с людьми, открытыми для перемен, которых требует от них жизнь. Потому что жизнь — это движение. Если вы стоите на месте, когда надо идти вперед, вы увязаете и страдаете. 35-летняя Мария была очень несчастлива в браке и пришла за помощью ко мне на консультацию. Они с мужем уже не любили друг друга, и она жила в абсолютном отчаянии, которое не проходило уже несколько месяцев. Смысла в своей жизни женщина больше не видела. Им с мужем было скучно друг с другом. Мария пыталась возродить былую страсть, но ее становилось все меньше и меньше. Я попробовал выяснить, безнадежен ли этот союз или это просто затянувшийся кризис отношений. Но клиентка заверила меня, что никогда не была влюблена в своего супруга. Более того, со слезами на глазах она призналась, что вообще никогда никого не любила, но больше всего хотела бы влюбиться. Мария четко понимала, что хотела развестись, но боялась. У нее в голове проносились всяческие катастрофические картины. Что случится, если она на это решится? Что будет с ее бедным мужем, если она уйдет? Что скажет ее отец, очень строгий и старомодный человек? А что скажет мать? Мне пришлось объяснять клиентке главное. Если тебе будет лучше, когда ты разведешься, лучше будет и твоему мужу. Нельзя сделать хорошо дорогому человеку, оставаясь с ним из жалости или сострадания. Вы бы хотели, чтобы кто-то продолжал отношения с вами из жалости? Я — нет. Мы поработали над ее страхами и убеждениями при помощи бесед, управляемых медитацией, визуализацией, позитивных утверждений и других инструментов. Пока однажды Мария не сказала мне, что разводится. Для меня это было очень вдохновляющим моментом, как и любой случай, когда кто-то побеждает свои страхи. Через несколько недель она развелась и переехала в свою собственную прекрасную новую квартиру. Через месяц женщина начала встречаться с мужчиной, в которого влюбилась по уши. Они стали жить вместе, а сейчас купили дом и собираются завести детей. Мария сделала ставку на свою жизнь и не проиграла. Если вы также выберете свою жизнь, не зависящую ни от чего и ни от кого, то вам предстоит усвоить уроки, которые жизнь пытается преподать, и мужественно пройти через двери, ведущие в новые места, к новым урокам. В конечном счете все это приведет к большой любви, ведь любовь — это единственный финал, к которому можно стремиться. А что делать, если мне не хватает смелости? Ведите себя так, как будто у вас уже есть то, что вы хотите, или словно вы уже тот, кем хотите стать. Если тебе не хватает смелости, веди себя так, как будто ее у тебя предостаточно. Аристотель. Качество нашей жизни — это качество наших эмоций. Поэтому любой человек, независимо от возраста, страны и происхождения, хочет чувствовать себя хорошо. Мы все хотим испытывать страсть, силу, уверенность, внутреннюю радость, любовь и счастье. Есть мнение, что любые эмоции, даже самые токсичные, — это всегда хорошо. Я с этим не совсем согласен. Возможно, отрицательные эмоции полезны, если учат быть осознанными и сильнее любить себя, но они никогда не принесут вам пользы, если вы окажетесь у них на крючке. Я абсолютно уверен, что мы прекрасно можем учиться осознанности и преодолевать жизненные вызовы и без отравляющих эмоций. Да, многие духовные учителя пришли к просветлению, преодолев серьезные травмы, пережив многие темные дни и ночи и узнав ужасную боль. Многие люди пробуждаются благодаря большим страданиям. Я сам много страдал, прежде чем усвоить некоторые жизненные уроки. Но это не единственный путь. Можно учиться у любви и счастья. Таково мое предложение. На самом деле, если вы обратите внимание, все, что вы делаете, преследует единственную цель — чтобы вы чувствовали себя хорошо. В этом месте важно различать истинное счастье и сиюминутное удовольствие. Когда вы объедаетесь шоколадным печеньем, то на самом деле удаляетесь от истинного счастья. Вы получаете кратковременное удовольствие, но через несколько минут понимаете, что не приблизились к счастью ни на шаг. То же происходит с наркотиками и злоупотреблением алкоголем. И по этому пути идут многие люди, воспитанные в такой культуре, где по любому поводу привыкли пить спиртные напитки. Важно всегда выбирать здоровый путь к тому, чтобы чувствовать себя хорошо, потому что вы относитесь к себе без любви, когда вредите своему здоровью. Есть много способов добиться хорошего самочувствия, но самый эффективный — это управление своими мыслями. Я уже поделился с вами приемами, позволяющими управлять мыслями при помощи внутреннего диалога, совершенно необходимого для счастья. И сейчас покажу еще несколько полезных приемов. Самый эффективный путь к хорошему самочувствию — это любовь к самому себе. Если вы чувствуете себя хорошо, то автоматически поступаете правильно и уверенно идете к своей цели. Поэтому каждый раз перед тем, как совершить какое-то действие, позаботьтесь о том, чтобы чувствовать себя хорошо и быть в ладу с самим собой. Так вы сможете избежать многих ошибок, потому что идеи и мысли, которые вам подкидывают страх, злость или разочарование, никогда не бывают такими же полезными и приятными, как те, что приходят, когда вы испытываете спокойствие, веру, внутреннее удовольствие, удовлетворение и счастье. Положительные эмоции позволяют вам наслаждаться жизнью. Поэтому, если они уменьшаются, очень важно их восстанавливать. Когда вы чувствуете себя хорошо, партнер кажется вам привлекательнее, люди вокруг больше нравятся, вы становитесь остроумнее, лучше понимаете других, верите в свои мечты, хотите заниматься спортом и правильно питаться. Когда вам хорошо, вы все воспринимаете иначе, быстрее идете к своим мечтам, и, кроме того, ваше здоровье улучшается. Как эмоции влияют на мое здоровье? Эмоции связаны с риском заболеть, рассказала мне Адиле Фернандес, семейный врач, сама победившая рак. Проблема в том, что на медицинских факультетах не говорят о важности эмоций в лечении и профилактике болезней. Но есть много исследований о раке и эмоциях, и эта информация должна дойти до широкой публики. Адиле поборола рак дважды. Дважды после того, как врачи максимально мягко и вежливо дали понять, что она скоро умрет. Онкологи назвали ее выздоровление чудесным. Но как Одиле удалось сотворить это чудо? Она выбрала здоровое питание, стала заниматься спортом, начала практиковать йогу и медитацию, развивать позитивное мышление и открывать удивительный мир управления эмоциями. Женщина поняла, что должна найти неиссякаемый источник внутреннего спокойствия, чтобы остаться в равновесии и сделать так, чтобы ее тело могло вступить с ней в диалог и начать себя лечить. И она выздоровела. Многим это не удается, это правда, но то, что сделала Одиле, увеличило вероятность выздоровления в разы. «Как?» — воскликнул я в недоумении. «Ты говоришь, что эмоции сильно влияют на здоровье и что на протяжении всего университетского курса медицины об этом ничего не говорят?» Одиле улыбнулась и кивнула. «Нужно заботиться об эмоциях, Курро. Важно иметь здоровый дух. С каждым годом медицина все больше узнает о том, как наши мысли влияют на риск заболеть. Благодаря психоиммунологии мы теперь знаем, что мысли очень сильно влияют на нервную и иммунную системы, на вероятность развития опухоли. Когда человек регулярно подвержен стрессу, у него повышается частота сердечных сокращений и постепенно поднимается давление. Скачет уровень сахара в крови, нарушается дыхание, надпочечники начинают производить кортизол и адреналин, подавляющие иммунитет и вызывающие воспаление. Параллельно начинаются проблемы с памятью, со сном, ослабляются защитные функции организма. Твои мысли и эмоции тесно связаны со здоровьем. И всего этого не рассказывают будущим врачам. На самом деле все это очевидно. Как еще ваше тело может себя чувствовать после череды разочарований или затяжного стресса? Чтобы убедиться в том, что разум и тело связаны, вам достаточно вспомнить, когда у вас в прошлый раз болела голова или живот. Несложно на своем опыте убедиться, что в этом свою роль сыграли стресс или страх, вызванные мрачными мыслями о будущем. Когда я жил в Кордобе, где изучал юриспруденцию, у меня постоянно болела голова, и я решил, что унаследовал от своей тетки хроническую мигрень. Голова болела абсолютно все время. И что же, все это закончилось, когда я переехал в Мадрид, начал изучать то, что меня интересовало, и стал чувствовать себя свободнее. Серьезно, я живу в Мадриде 15 лет, и у меня за это время ни разу не болела голова. Я испытал на себе, сам того не подозревая, магию управления эмоциями. Теперь мне понятно, что тело давало подсказку. Мое место было не в Кордобе, не на юридическом. Я должен был идти дальше, обосноваться в большом городе вроде Мадрида и решиться на что-то новое. Знаете, что такое психосоматические заболевания? Это болезни, которые развиваются в ходе воздействия разума на тело. Например, причиной могут быть мрачные мысли. Если мы несчастны день, ничего страшного. Если страдаем годами, наше здоровье оказывается под угрозой. Если мой случай вас не очень впечатлил, я расскажу историю моей тети Эмилиты, одной из самых добрых женщин, которых я знаю. Тетя жила с сильнейшей головной болью больше 20 лет. Она побывала у 50 с лишним врачей, но так и не избавилась от этих ужасных болей. Из-за них тетя иногда днями не вставала с постели, а иногда ее даже забирали в больницу. Врачи так и не нашли причину, которая на самом деле может иметь психосоматический характер. В прошлом году я серьезно поговорил с тетей Эмилитой. Не знаю, как мне это удалось, но я смог убедить ее сознание в том, что эти боли не должны продолжаться. Тетя все-таки поверила в то, что может вылечиться, и она вылечилась. Я вернулся в Мадрид и погрузился в работу. Спустя месяц мне пришло сообщение от двоюродной сестры Марты. Ее мать рассказала о нашей беседе и хотела поблагодарить меня, потому что целый месяц боли не возвращались. Такого с ней не было уже 5 лет. И до настоящего момента, а прошел уже год, голова у тети так и не болела. Я надеюсь, тетя Эмилита поймет, что надо продолжать работу над своим сознанием, чтобы избавиться от всех беспокойств и дальше убеждать себя в том, что можно жить свободно и счастливо. Я рассказываю это, чтобы вы поняли, насколько сильно наш разум влияет на здоровье. Чем больше выгоды мозг видит в счастье, тем больше он будет отдавать и поддерживать внутреннее спокойствие. Скажи себе, мое внутреннее спокойствие не обсуждается. Эффект плацебо. Существование эффекта плацебо доказано научно. Это не что иное, как выздоровление за счет мысли о том, что нечто извне может вас лечить, хотя на самом деле это может быть не лекарство, а обычный кусочек сахара. Есть исследования, показывающие, что пациенты лечились, принимая пустые таблетки, поскольку им говорили, что это эффективное лекарство, и они действительно верили в то, что оно может помочь. Здесь кроется огромная ценность некоторых видов альтернативной медицины. Они помогают поверить, что вы можете выздороветь. Важна не сама терапия, а вера в то, что можно вылечиться. Поэтому, если вы поверите, что можете самостоятельно победить болезнь при помощи одних только мыслей, то намного увеличите шансы на выздоровление. Сила веры и самовнушения огромна. Позитивные эмоции, появляющиеся у нас благодаря вере и приятным мыслям, сильно влияют на хорошее здоровье. Более того, они, несомненно, способствуют и осуществлению желаний. Потому что чем лучше вы себя чувствуете, тем более хорошие и приятные вещи вы привлекаете, и тем больше готовы к достижению желаемого. Имейте в виду, всякий раз, когда вы злитесь, чувствуете гнев или разочарование, выходите из себя, испытываете стресс, судите или критикуете кого-то, вы удаляетесь от крепкого здоровья и приближаетесь к болезням. Кроме того, вы удаляетесь и от своих мечтаний и желаний. И что? У меня теперь нет права позлиться, возмущаются некоторые. Право есть, но отдаваясь негативным эмоциям, вы уходите от счастья, здоровья и своих желаний. В жизни всегда нужно выбирать, что у вас в приоритете. Если вы выбираете хорошее самочувствие, любое нарушение в работе организма сразу позволит вам понять, что вы что-то делаете не так. Отдаляетесь от любимых людей, от своих желаний и от себя самого. Вы поймете, что научиться чувствовать себя хорошо — это ваша первостепенная задача и главная цель. Способ вы можете выбрать любой. Бегать, прыгать, звонить лучшей подруге, ходить к коучу, записаться к психологу, посмотреть фильм, встретиться с родственниками или все что угодно. Главное — начать думать и верить. Чтобы чувствовать себя хорошо, думай о своей жизни и об окружающем мире позитивно. Выбирайте свою истину. На мои консультации регулярно приходят люди, которые говорят примерно следующее. «Я хочу добиться того-то, но знаю, что это невозможно. Я хочу завязать отношения, но не так уж просто с кем-то познакомиться, и приложение для знакомств я тоже устанавливать не буду, что обо мне люди подумают. Мне уже слишком много лет, чтобы искать работу. Очень трудно измениться. Не могу так просто забыть свою бывшую. Я хочу похудеть, но мне не нравится заниматься спортом и питаться одними овощами». Это их убеждения и их истины. Как правило, люди почти никогда не ставят их под сомнение, даже если эти убеждения их ограничивают и отдаляют от осуществления желаний. Между тем, даже правду можно изменить. Да-да, можно. Но как, спросите вы наверняка? Свою правду можно выбрать сознательно. Мы часто хотим поменять свое поведение, но это не получится сделать надолго, если не поменять убеждение, которое стоит за поведением. Потому что если мы просто собираем всю свою силу воли и ведем себя иначе, не поменяв привычку, то рано или поздно вернемся к прежней манере себя вести. Какие убеждения и истины тебе нужно поменять, чтобы жизнь стала лучше? Наш разум очень открыт ко всем мыслям, особенно в детстве. У нас в голове быстро укореняются истинные убеждения, навязанные окружающими нас людьми и обществом, в котором мы живем. Взгляните на обычаи, которые есть в других уголках мира. Время приема пищи, типы завтрака, стиль жизни и так далее. Вы увидите массу вещей, которые ваш разум посчитает предельно странными, но которые на самом деле таковыми не являются. Просто ваши убеждения отличаются от убеждений других людей, и ваши вкусы сильно зависят от убеждений. Представьте себе, что ваше сознание — это сад. Если кто-то сеет в нем идею, которая со временем вырастает в истину или убеждение, она однажды даст плоды. Поэтому если вы обнаруживаете, что что-то вам в жизни не нравится, нужно найти корень проблемы и выяснить, какое убеждение или истина в сознании за это отвечают, чтобы выкорчевать ее и посадить на этом месте новое семя. С детства в вашем сознании развивались убеждения и истины, которые закладывали туда другие люди. Подумайте, полезны ли они для вас или нет. Вы когда-нибудь задумывались о том, что истины, которые вам кажутся бесспорными, не выглядели бы такими, если бы вы родились в другой стране с другой культурой? Вы знаете, что у вас были бы другие убеждения, если бы вы родились в другой семье? Вы осознаете, что какие-то истины, которые доставляют вам неудобства, находятся у вас в сознании, потому что кто-то их вам передал? Родители, разочарованный учитель, друзья, и что вам они уже не нужны. Вы понимаете, что какие-то истины передаются в семье через поколения или даже на генетическом уровне. Что вам говорили, когда вы были ребенком, или что вы слышали дома о деньгах, любви, работе или жизни в целом? Запишите это. Вы увидите убеждения, которые управляют вашей жизнью, хотя вы этого даже не замечаете. Представьте, что вам 6 лет, и вы идете по улице с отцом. Вдруг мимо вас проезжает самая лучшая и дорогая машина, которую вы когда-либо видели. И тут ваш отец, глядя роскошному автомобилю вслед, бормочет: «Все богатые — воры». Машина уезжает, вы прогуливаетесь, как ни в чем не бывало, но кое-что произошло. В вашем подсознании отпечаталась мысль, которая, может быть, определит всю вашу дальнейшую жизнь, потому что теперь вы подсознательно не захотите быть богатым, чтобы не становиться вором. Быть богатым — нехорошо и неплохо. Среди миллионеров есть приятные и честные люди. Есть бедняки, которые делают ужасные вещи. Но если у вас с деньгами окажется связана плохая ассоциация, возможно, во взрослой жизни это будет подсознательно тормозить вас в деле карьерного роста. Или, может быть, как-то раз ваша мать сгоряча сказала, что вы плохой, бесполезный, хулиган, хотя вы просто играли и не хотели сделать ничего плохого. И сегодня вы считаете себя никчемным, потому что эти слова так и отпечатались где-то внутри. Безусловно, наши родители не виноваты. Напротив, мы должны быть им благодарны за то, что они дали нам главное — нашу жизнь. Если бы не они, нас бы не было. Я подчеркиваю это, потому что в этот момент многие начинают винить родителей во всех своих бедах. Это не лучшая идея. Во-первых, потому что наши родители жили в другую эпоху, с другой манерой мыслить и другим воспитанием. Во-вторых, потому что они делали все возможное, исходя из своих познаний, способностей и уровня сознательности. Так или иначе, они хотели вам счастья, получалось ли у них это или нет. И, конечно, они не могли не повлиять на убеждения, с которыми вы живете сегодня. Если у вас есть дети, чаще говорите им, что они вам дороги, что они сильные, способные и уникальные. Мне повезло с тем, какой пример подавал мне отец, потому что он всегда был довольно счастливым человеком, почти никогда не жаловался и подходил к работе и к жизни в целом с большой ответственностью. Он также подарил мне кое-какие полезные привычки: добросовестно работать, читать каждый день, рано ложиться спать и быть пунктуальным. И хотя мне пришлось потрудиться над тем, чтобы избавиться от некоторых убеждений, полученных от него, и которые не приносили мне пользы, хороших вещей я унаследовал от него гораздо больше. Также и с моей матерью. Однако не всем так везет, и кто-то получает от родителей только убеждения, которые вредят и ограничивают свободу. Как бы то ни было, вы знаете, что ваше счастье зависит только от вас, так что нужно действовать. Оставь в стороне истинные убеждения, которые мешают тебе добиться своей жизненной цели. Представьте себе, что одна из ваших истин звучит так. Когда ты доживешь до 70 лет, все начнет сходить на нет, и ты не сможешь профессионально заниматься тем, что любишь. Если бы Алехандро Ходоровский так думал, он бы не играл в Мадридском театре перед сотнями зрителей в свои 85, а Мануэл де Оливейра не снял бы своего последнего фильма в 104 года. Примечание. Алехандро Ходоровский родился в 1929 году. Чилийский актер, режиссер, продюсер, композитор, драматург, мим, писатель, автор комиксов и психотерапевт. Мануэл ди Оливейра, 1908-2015 годы. Португальский кинорежиссер и сценарист. Конец примечания. Некоторые люди говорят мне: «Пойми, Курро, это не мои убеждения, это объективная реальность». Я всегда отвечаю им одно и то же. Мы видим мир через призму наших убеждений. В нейробиологии научно доказано, что мозг фильтрует реальность в соответствии с убеждениями, которые в нем заложены. Например, со многими бывало так, что вы покупаете велосипед и начинаете замечать их повсюду. Помню, когда моя сестра забеременела, я стал видеть вокруг больше беременных женщин, чем когда-либо прежде. Ограничивающие свободу убеждения, подаренные нам обществом, страной, семьей, родителями, друзьями, преподавателями, в нас остаются. И когда в нашей голове приживается определенная истина, очень сложно от нее избавиться. В первую очередь потому, что мы даже не ставим ее под сомнение. Поэтому сомневайтесь в каждой истине, которая вам не помогает в жизни, которая не дает вам сил и не позволяет улучшить здоровье, уверенность и счастье. Ограничивающая истина может помешать тебе осуществить мечты, вырасти как человеку, вылечиться, стать счастливым и завести друзей. Помню, как я впервые рассказал моим любимым племянницам Бланке и Марии, что истины можно выбирать. Они были поражены. Сколько раз с вами бывало такое, что вы были в чем-то уверены, а потом со временем понимали, что ошибались, или начинали видеть ту или иную ситуацию совсем под другим углом? Я предлагаю простую вещь. Выбирайте те истины, которые вас интересуют, чтобы попасть туда, куда вы хотите попасть, и не бросайте все на произвол судьбы. Поразмышляйте, полезна ли та или иная истина. Если нет, ни для вас, ни для других, просто отпустите ее. В мире есть место для разных убеждений. Не надо сражаться с тем, кто думает иначе. Вам не нужно разрушать чужие истины, которые вам не нужны или не нравятся. Все идеи могут сосуществовать, и те, которые вам не подходят, могут оказаться полезными другому человеку. Но и нести их с собой по жизни тоже не стоит. Как-то раз я договорился выпить кофе с одним писателем, очень образованным человеком, с которым я раньше общался и к которому всегда очень хорошо относился. На тот момент мы с ним уже много лет не виделись, и я за это время сильно изменился. Мы сидели, и мне постепенно становилось некомфортно. Угадайте, какой была одна из его жизненных истин? Жизнь — дерьмо. Этот человек был в этом уверен и подкреплял данный тезис предельно тонкими и логичными аргументами. И он во многом был прав, но, безусловно, никогда не задавался вопросом, в чем его выгода от этого убеждения. Я поделился со знакомым своей истиной. Жизнь может быть прекрасной. Завязалась дискуссия, которая завела нас в тупик, поскольку мои аргументы были такими же рабочими и логичными, как и его доводы. Стало еще хуже, когда я попытался обратить внимание писателя на то, что он носит с собой бомбу замедленного действия. Повторяя и обосновывая на своих лекциях истину «жизнь — дерьмо», этот человек делает ее еще более опасной, потому что так она легче проникает в сознание тех, кто ее услышит. И хотя моему знакомому удавалось быть счастливым с такой разрушительной истиной в голове, я знаю, что ему будет тяжело поддерживать счастье долго. А если его девиз «жизнь — дерьмо» услышит человек, который переживает сложный период в жизни, он может в это поверить и утопить себя окончательно. Выбирай не сами истины, а их последствия для твоей жизни. Истина — это то, во что вы сами можете поверить. Вещи сами по себе не истинны и не ложны. С этой точки зрения любые споры и дискуссии теряют всякий смысл. Если вы убедите себя в том, что здоровая пища вам не нравится, вы либо всю жизнь будете заставлять себя давиться здоровой едой, либо оставите эту идею, будете есть все подряд и испортите здоровье. Но если вы поверите в то, что многие овощи могут вам понравиться, то станете питаться правильно с удовольствием и будете здоровее. Таким образом, ваша жизнь станет другой благодаря вашим личным истинам. Выбрав свои истины, нужно быть последовательным и тренировать свой мозг с их помощью. Если вы выбрали истину «жизнь прекрасна», постарайтесь сознательно найти доводы и мысли, которые могут ее подкрепить. Например, так. Жизнь прекрасна, потому что в мире есть много хороших людей, делающих важные вещи. Есть много новостей, вселяющих надежду. У меня прекрасная семья, и все в ней живы-здоровы. У меня есть дом, мне нравится моя работа, я знаю очень интересных людей. Не думайте, что поменять истину легко. Никто и не говорил, что будет просто. Но гораздо сложнее, и я вам категорически этого не советую. жить в плену истин, которые заставляют вас страдать. Со своей стороны я поделюсь тем, что сделал, чтобы изменить истины, которые мне вредили. Слушайте дальше. Сформируй свой образ мышления. Ваш мозг постоянно меняется, реагируя на ситуации, которые вы проживаете, на мысли, которые вам приходят, и на действия, которые вы совершаете. Это постоянный процесс, хотим мы того или нет. Дело в том, что обычно в ходе жизни мозг меняется произвольным образом, без нашего сознательного участия. Но так продолжаться не должно. Мозг — это огромнейшая сеть нейронных соединений. Представьте себе, что каждая ваша привычка — это соединение нескольких нейронов. Например, если у вас есть отличное правило каждый день ходить в спортзал, значит, у вас в голове за это отвечают несколько нейронов, которые автоматически без усилия соединяются и поддерживают данную привычку. Поэтому вам будет гораздо проще делать физические упражнения, чем человеку, у которого таких нейронных связей нет. В этом случае походы в зал, а не сидение дома на диване, это и есть ваша зона комфорта. Точно так же, если вы годами напиваетесь каждые выходные, вам трудно с этим завязать, потому что нейронные связи побуждают вас каждую пятницу идти на какую-нибудь вечеринку и пить. Проблема в том, что эта привычка ведет прямиком к ухудшению здоровья и разрушению печени. Ваша зона комфорта, хотя иногда ее правильнее будет назвать зоной неудобства, определяется паутиной связей, которые сформированы внутри вашего мозга. Например, если что-то у вас в жизни идет хорошо, это сигнал, что отвечающие за данный аспект нейроны работают правильно. Но если что-то не складывается, значит, надо приложить все усилия, чтобы создать новые соединения, которые заменят связи, негативно влияющие на тот или иной аспект жизни. Представьте себе, что вы гуляете высоко в горах и видите тропинку, по которой можно спуститься по склону. Тысячи человек уже срезали путь по этой тропинке, и она стала шире и удобнее, так как люди, спускаясь здесь, протаптывали ее. Если вы не захотите идти по уже готовой тропинке и предпочтете спуститься в другом месте, придется приложить гораздо больше усилий. Тем не менее, когда вы много раз спуститесь и подниметесь по новой дорожке, у вас сформируется привычка, и вам уже будет удобно. Твой мозг меняется, когда ты заводишь привычку. Вы можете менять нейронные связи при помощи своих мыслей и действий. Сознательно думая и поступая не так, как привыкли, вы буквально меняете нейронные соединения. Когда привычки будут перестроены, дело будет даваться вам гораздо легче. Но чтобы изменить нейронные связи, нужно повторять мысли и действия так часто, как только можно. Запомните, мозг меняется через повторение. Некоторые эксперты утверждают, что для формирования привычки нужен 21 день. Но это всего лишь приблизительная цифра. Иногда бывает достаточно одной секунды. Я так перестал курить и пить кофе. А иногда нужно потратить месяцы или даже годы. Важно не время, которое вы тратите на изменение привычки, а четкое и осознанное намерение. Иногда бывшие курильщики живут без табака годами, но продолжают страстно хотеть выкурить сигаретку. Физические симптомы воздержания длятся те самые 3 недели. Но бывает кое-что похуже — психологический капкан. В нем можно застрять на всю жизнь, если только не поменять мыслительные процессы, которые заставляют скучать по сигаретам, ведь они могут в любой момент вернуть вредную привычку, как только сила воли ослабит хватку. Мне грустно вспоминать годы курения. Я знал, что живу в обмане, что табак мне абсолютно ничего не дает, и факт, что мне нравятся сигареты, просто иллюзия, совершенно не имеющая отношения к действительности. Алан Карр показал мне путь к выходу из обмана. Благодаря его книге «Легкий способ бросить курить» я не только живу 10 лет без курения, но и воспринимаю сигареты как нечто из прошлой жизни. Благодаря этому опыту я впервые понял, насколько сильно наше подсознание. Ведь мне ничего не стоило бросить курить, когда я смог перепрограммировать свое сознание и поменять чип, то есть мои представления о табаке, и перестроить нейронные связи у себя в голове. Конечно, многие курильщики читают книгу Карра и продолжают после этого курить. Но это только потому, что книга не смогла их убедить. Людям нужно продолжать работать над своими убеждениями, и все получится. Нет одной единственной истины ни у тебя, ни у другого. Одновременно сосуществуют и та, и другая. Вы задумывались, почему часто люди садятся на диету, все вроде идет хорошо, но потом килограммы возвращаются обратно? Потому что им не удается поменять образ мыслей в аспекте похудения. Чтобы изменения, которые вы хотите сделать в жизни, были долгосрочными, нужно поменять свои внутренние убеждения, то есть свою истину. Если я хочу завести привычку ходить в спортзал, мне нужно любым способом убедить себя в том, что фитнес — это лучшая в мире вещь. Я почитаю об этом, посмотрю видео, обращусь к инструктору, запишусь на групповые занятия и так далее, и что он может мне понравиться. Когда у меня в голове действительно будет это убеждение, когда я почувствую настоящий энтузиазм относительно того, что делаю, то этот энтузиазм будет сохраняться, а я смогу добиться спортивного тела. И твоя жизнь изменится. Все ваши убеждения и истины находятся в вашей голове, точнее, в подсознании. Нередко люди ведут себя как марионетки в руках своего подсознания и думают, что свободны. Они повторяют одни и те же стратегии поведения, которые снова и снова приводят их к тем же ситуациям. Чтобы взять свою жизнь под контроль, объясните своему сознанию спокойно, но твердо, что с этого момента вы будете главным. Затем сознательно поделите убеждения на те, которые вы хотите поддерживать на протяжении жизни, потому что они приносят вам пользу, и на подсознательные убеждения, которые вам вредят и от которых вы хотите избавиться. Например, каким вы себя видите? Вы считаете себя ценным человеком или думаете, что недостойны всего самого лучшего? Думаете, что есть много людей лучше вас? Или уверены, что достойны любви кого-то особенного? Если вы уделите время анализу, выпишите все свои убеждения, то быстро отличите нужные от ненужных. Вы сможете понять, что некоторые из них ограничивают вашу реальность. И у вас будет возможность оставить эти ограничивающие убеждения позади и завести новые. Когда вы хотите сделать что-то новое и необычное для себя, повторяйте это снова и снова. Подумайте об этом много раз. Сделайте это много раз, пока у вас не сформируется новая привычка. Сколько для этого потребуется времени, зависит от того, о каком деле идет речь, от того, сколько ограничивающих убеждений у вас есть и от вашего жизненного опыта. Но всегда можно добиться результата. Всегда. Это только вопрос терпения и настойчивости, способности подниматься снова после каждого падения. Твои мысли и действия меняют твой мозг. А когда меняется твой мозг, меняется и твоя жизнь. Твоя личность открыта для изменений. Кармен Хименес Куэнка, пионер коучинга в Испании, впервые сказала, что моя личность может меняться. Для меня это было большим откровением, потому что значило, что мне незачем было нести по жизни все те ярлыки, которые навешивали на меня семья, друзья и я сам. Я мог расти в любом направлении. Например, если хотел стать более организованным, то мог этого добиться. И когда я этого добьюсь, мне не нужно будет напрягаться, чтобы что-то сделать. У меня все будет получаться естественно, как у моей сестры Белен. Это как с физическими упражнениями. Я могу прийти к тому, чтобы каждый день тренироваться как настоящий спортсмен, даже если сейчас я и задыхаюсь после 5 минут бега. Если я хотел стать человеком, который никогда не спорит, то мог и этого достичь. Захотел бы наслаждаться жизнью без ежедневного стресса, и это возможно. Я мог стать кем угодно и делать что угодно. Я говорю о том, что можно стать человеком, который делает то, что любит, и не прилагает к этому больших усилий. И я бы прилагал усилия не к тому, чтобы действовать, а к тому, чтобы изменить мой разум так, чтобы эти действия сами давались легко и естественно. Позже я понял, что для этого мне нужно сформировать новую систему ценностей, которую я хотел укоренить в своей жизни. Вся наша жизнь — как просмотр фильма. Но пересказывать этот фильм мы можем по-разному, потому что важна даже не столько наша история, сколько то, как мы ее интерпретируем. Всегда выбирайте приятные интерпретации, позволяющие вам чувствовать себя хорошо. Ты тот, кто интерпретирует реальность. Когда вы рассказываете что-то о себе, то, скорее всего, описываете не ту реальность, в которой живете непосредственно сейчас, а представляете ту, в которой хотите жить. Некоторые думают, что это самообман. Это не так. пересказать фильм в более позитивном и интересном ключе в ваших интересах. Ваш новый фильм подарит много радости, потому что однажды вы заметите, что уже стали тем, кем хотели быть. В вас есть сила, позволяющая сконцентрироваться и обратить внимание на приятные вещи, даже если они пока не случаются с вами, и воспринимать все происходящее в более позитивном ключе. Не надо рисовать катастрофические картины будущего. Выбирайте настоящее, в котором вы уже достигли желаемого. Визуализируйте. Так вы увеличите вероятность того, что все желания действительно воплотятся в жизнь. Внимательно относись к тому, что говоришь. Очень важно не только контролировать свой внутренний диалог, но и следить за словами, которые вы произносите. Много лет назад я иногда распространял какие-то слухи о других. Дело в том, что сплетни о посторонних людях были чуть ли не самой любимой темой разговора для многих моих друзей и подруг, пока однажды я не решил, что больше никогда не буду распространять что-то, что может навредить другому человеку. Это было очень непросто, особенно в начале, потому что часто люди, с которыми я общался, не просто ждали от меня бурной реакции на сплетни, но и хотели, чтобы я активно участвовал в перемывании косточек. Теперь, когда до меня доходит какой-то слух, я решаю, что он и так проделал большой путь, и передавать его дальше не стоит. Слишком много людей говорят, совершенно не задумываясь о своих словах. Между тем, каждый раз, когда вы всего лишь говорите кому-то «я не могу», то отказываете самому себе в силе. И каждый раз, когда вы говорите кому-то другому «ты не можешь», то разрушаете одно из его желаний. Если вместо того, чтобы говорить первое, что приходит в голову, мы будем останавливаться и думать, действительно ли мы хотим, чтобы сказанное стало реальностью, то будем создавать совсем другую жизнь. В словах, которые мы произносим в разговорах изо дня в день, содержится огромная сила. Слова, которые складываются в произнесенные мысли, имеют власть над нашей жизнью и в то же время влияют и на жизнь окружающих. Ты строишь жизнь из слов, которые говоришь. Вам хотелось бы иметь волшебную палочку? Она у вас уже есть. Это ваши слова. С их помощью вы можете создать самую прекрасную реальность или, наоборот, уничтожить красоту мира. Многие люди используют слова только для того, чтобы описывать окружающий мир. Я же предлагаю вам использовать их для того, чтобы создавать то, что вы хотите получить, а также для того, чтобы поддерживать и вербально подкреплять ваши осознанные мысли. Вы когда-нибудь обращали внимание на то, как вы разговариваете, какие слова подбираете, как вы обращаетесь к другим, что им говорите? Вы любезны и поддерживаете их мечты и цели, или обычно ставите все под сомнение и постоянно жалуетесь? Только вы можете принять решение и извлекать из слов больше пользы для себя и для других. Когда вы приходите на работу в плохом настроении, то говорите вещи, создающие совсем другую реальность, отличную от той, когда вы появляетесь в офисе веселым и счастливым. Каждый раз, когда вы говорите что-то против себя или против других, вы неосторожны со словами. Если вы кого-то оскорбляете, делаете упреки, обвиняете человека в чем-то, судите его и стараетесь сделать ему больно, эта боль возвращается к вам, потому что вы разойдетесь с этим человеком отнюдь не на позитивной ноте. Наоборот, если вы задаетесь целью быть любезным и вежливым с другими, поддерживать их, это вы и получите в ответ, потому что то, что вы даете, возвращается к вам как отражение в зеркале. Я обычно советую своим клиентам то, что делаю сам уже много лет. Отмечать позитивные вещи, которые они видят в других. Некоторые люди обращают внимание на что-то плохое или на то, что им не нравится, и это сразу заметно, даже если они ничего не говорят. Но если вы возьмете за правило говорить что-то приятное каждому человеку, с которым общаетесь, ваши слова будут создавать лучший мир. Это не значит, что надо быть неискренним, из этого ничего хорошего не выйдет. Речь о том, что в каждом человеке можно найти то, что вам нравится, будь то просто одежда или красивый браслет. Говорите любезно с окружающими и с самим собой. Творите красоту, любовь, изобилие и счастье с помощью слов. Осознайте силу, заложенную в ваших словах, и пообещайте не использовать ее против себя и против других. потому что вы строите жизнь, описывая ее словами. Если ваша речь позитивна, вы идете вперед и создаете лучший мир. Если хочется сказать «нет», говори «нет». Когда мы говорим «да», то открываем дверь. Когда говорим «нет», закрываем ее, и это нормально. Когда вы закрываете одну дверь, открывается другая, потому что, сказав в одной ситуации «нет», вы скажете «да» в другой. Вы выбираете, какие двери открыть и какими дорогами пойти по жизни. У вас есть право использовать эти слова «да» и «нет» в зависимости от того, в какое место вы хотите попасть. Можно сказать «нет» уверенно и вежливо и чувствовать себя хорошо.